Человек-невидимка. Роман. Глава первая. Появление незнакомца. Незнакомец появился в начале февраля. В тот морозный день бушевали ветер и вьюга, последняя вьюга в этом году. Однако он пришел с железнодорожной станции Брэмпхерст пешком. В руке, обтянутой толстой перчаткой, он держал небольшой черный саквояж. Он был закутан с головы до пят, широкие поля фетровой шляпы скрывали все лицо, виднелся только блестящий кончик носа. Плечи и грудь были в снегу, так же, как и саквояж. Он вошел в трактир кучер и кони, еле передвигая ноги от холода и усталости, и бросил саквояж на пол. «Огня!» — крикнул он. «Во имя человеколюбия, комнату и огня!» Тряхнув с себя снег, он последовал за миссис Холл в приемную, чтобы договориться об условиях. Разговор был короткий, и, бросив ей два саверена, незнакомец поселился в трактире. Миссис Холл затопила камин и покинула гостя, чтобы собственноручно приготовить ему поесть. Заполучить вайпинги зимой постояльца, да еще такого, который не торгуется, это была неслыханная удача, и миссис Холл решила показать себе достойной счастливого случая, выпавшего ей на долю. Когда ветчина поджарилась, а Милли, вечно сонная служанка, выслушала несколько уничтожающих замечаний, что, видимо, должно было подстегнуть ее энергию, миссис Холл отнесла в комнату приезжего скатерть, посуду, стаканы, после чего стала с особым шиком сервировать стол. Огонь весело трещал в камине, но приезжий, к величайшему ее удивлению, до сих пор не снял шляпы и пальто. Он стоял спиной к ней, глядя в окно на падающий снег. Руки его все еще в перчатках, были заложены за спину, и он, казалось, о чем-то глубоко задумался. Хозяйка заметила, что снег у него на плечах растаял, и вода капает на ковер. «Позвольте, мейстер, ваше пальто и шляпу», — обратилась она к нему, — «я отнесу их на кухню и повешу сушить». «Не надо», — ответил он, не оборачиваясь. Она решила, что ослышалась, и уже готова была повторить свою просьбу, но тут незнакомец повернул голову и посмотрел на нее через плечо. «Я предпочитаю не снимать их», — заявил он. При этом хозяйка заметила, что на нем большие синие очки консервы, что у него густые бакенбарды, скрывающие лицо. «Хорошо, мистер», — сказала она, — «как вам будет угодно. Комната сейчас нагреется». Незнакомец ничего не ответил и снова повернулся к ней спиной. Видя, что разговор не клеится, миссис Холл торопливо накрыла на стол и вышла из комнаты. Когда она вернулась, он все так же стоял у окна, подобно каменному изваянию, сгорбленный, с поднятым воротником и низко опущенными полями шляпы, скрывавшими лицо и уши. Поставив на стол яичницу с ветчиной, она почти крикнула: «Завтрак подан, мистер!» «Благодарю вас», — ответил он тотчас же, но не двинулся с места. Пока она не закрыла за собой дверь, тогда он круто повернулся и подошел к столу. «Ох уж эта девчонка!» — сказала миссис Холл. «Я и забыла про нее. Вот канительщица!» Взявшись сама растирать горчицу, она отпустила несколько колкостей по адресу Милли за ее необычайную медлительность. Сама она успела поджарить яичницу с ветчиной, накрыть на стол, сделать все, что нужно. А Милли, хороша помощница, оставила гостя без горчицы. А ведь он только приехал и хочет, видно, здесь пожить. Поворчав, миссис Холл наполнила горчишницу и, поставив ее не без торжественности на черный с золотом чайный поднос, понесла к постояльцу. Она постучала и тут же вошла. Незнакомец сделал быстрое движение, и она едва успела увидеть что-то белое, мелькнувшее под столом. Он, очевидно, что-то подбирал с полу. Она поставила горчицу на стол и при этом заметила, что пальто и шляпа гостя лежат на стуле у камина, а на стальной решетке стоит пара мокрых башмаков. Решетка, конечно, заржавеет. Миссис Холл решительно приблизилась к камину, заявила тоном, не допускающим возражений. «Теперь, я думаю, можно взять ваши вещи и просушить». «Оставьте шляпу», — сказал приезжий сдавленным голосом. Обернувшись, она увидела, что он сидит, выпрямившись, и смотрит на нее. Минуту она стояла, вытаращив глаза, потеряв от удивления дар речи. Нижнюю часть лица он прикрывал чем-то белым, по-видимому, салфеткой, которую привез с собой, так что ни его рта, ни подбородка не было видно. Потому-то голос и прозвучал так глухо. Но не это поразило миссис Холл. Лоб незнакомца от самого края синих очков был обмотан белым бинтом, а другой бинт закрывал уши, так что неприкрытым оставался только розовый острый нос. Нос был такой же розовый и блестящий, как в ту минуту, когда незнакомец появился впервые. Одет он был в коричневую бархатную куртку, высокий темный воротник, подшитый белым полотном, был поднят, густые черные волосы, выбиваясь в беспорядке, из-под перекрещенных бинтов торчали пучками и придавали незнакомцу чрезвычайно странный вид. Его закутанная и забинтованная голова так поразила миссис Холл, что от неожиданности она остолбенела. Он не отнял салфетки от лица и, по-прежнему придерживая ее рукой в коричневой перчатке, смотрел на хозяйку сквозь непроницаемые синие стекла. «Оставьте шляпу», снова невнятно сказал он сквозь салфетку. Миссис Холл, оправившись от испуга, положила шляпу обратно на стул. «Я не знала, сударь», — начала она, — «что вы...» — и смущенно замолчала. «Благодарю вас», — сухо сказал он, многозначительно поглядывая на дверь. «Я сейчас все высушу», — сказала она и вышла, унося с собой платье. В дверях она снова посмотрела на его забинтованную голову и синие очки. Он все еще прикрывал рот салфеткой. Закрывая за собой дверь, она вся дрожала, и на лице ее было написано смятение. «В жизни своей», — прошептала она, — «ну и ну». Она тихо вернулась на кухню и даже не спросила Милли, чего она там возится. Незнакомец, между тем, внимательно прислушивался к удаляющимся шагам хозяйки. Прежде чем отложить салфетку и снова приняться за еду, он испытующе посмотрел на окно. Проглотив кусок, он опять уже с подозрением посмотрел на окно, потом встал и, держа салфетку в руке, спустил штору до белой занавески, прикрывавшей нижнюю часть окна. Комната погрузилась в полумрак. Несколько успокоенный, он вернулся к столу и продолжал завтрак. «Бедняга, он расшибся? Или ему сделали операцию? Или еще что-нибудь?» — сказала миссис Холл. «Весь перевязанный, даже смотреть страшно». Она подбросила угля в печку, придвинула подставку для сушки платья и разложила на ней пальто приезжего. «А очки? Да что говорить, водолаз какой-то, а не человек!» Она повесила на подставку шарф, а лицо прикрывает тряпкой и говорит сквозь нее. «Может быть, у него рот тоже болит?» Тут она обернулась, видимо, внезапно вспомнив о чем-то. Боже милостивый! — воскликнула она. — Милли! Неужели блинчики еще не готовы? Когда миссис Холл вошла в гостиную, чтобы убрать со стола, она нашла новое подтверждение своей догадки, что рот незнакомца изуродован или искалечен несчастным случаем. Незнакомец курил трубку и все время, пока она была в комнате, ни разу не приподнял шелковый платок, которым была обвязана нижняя часть его лица, и не взял мундштук в рот. А ведь он вовсе не забыл про свою трубку. Миссис Холл заметила, что он поглядывает на тлеющий понапрасну табак. Он сидел в углу спиной к опущенной шторе. Подкрепившись и согревшись, он, очевидно, почувствовал себя лучше и говорил уже не так отрывисто и раздраженно. В красноватом отблеске огня его огромные очки как будто ожили. «На станции Брэмхерст», — сказал он, — «у меня остался кое-какой багаж. Нельзя ли послать за ним?» Выслушав ответ, он вежливо наклонил забинтованную голову. «Значит, только завтра», — сказал он. «Неужели нельзя раньше?» И очень огорчился, когда она ответила, что нельзя. «Никак нельзя?» — переспросил он. «Быть может, все-таки найдется кто-нибудь, кто съездил бы с повозкой на станцию?» Миссис Холл охотно отвечала на все вопросы, надеясь таким образом вовлечь его в беседу. «О, дорога к станции очень крутая», — сказала она, и, пользуясь случаем, добавила, «в прошлом году на этой дороге опрокинулся экипаж. Седок и кучер оба убились насмерть. Долго ли до беды? Одна минута и готова, не правда ли, мистер?» Но гостя не так-то легко было втянуть в разговор, правда. — сказал он, спокойно глядя на нее сквозь непроницаемые очки. — А потом, когда еще поправишься, правда? Вот, к примеру, сказать, мой племянник Том порезал себе руку косой, косил, знаете, споткнулся и порезал. Так, поверите ли, 3 месяца ходил с перевязанной рукой. С тех пор я ужас, как боюсь этих кос. — Это неудивительно, — сказал приезжий. Одно время мы даже думали, ему придется сделать операцию, так ему было худо. Приезжий отрывисто засмеялся, словно залаял. «Так ему было худо», — повторил он. «Да, мистер. И это было вовсе не смешно для тех, кому приходилось с ним возиться. Вот хотя бы и мне, мистер, потому что сестра все нянчилась со своими малышами». Только и знай, завязывай да развязывай ему руку, так что, ежели позволите, дайте мне, пожалуйста, спички. Вдруг прервал он ее. Моя трубка погасла. Миссис Холл замолчала. Несомненно, с его стороны несколько грубо прерывать ее таким образом. С минуту она сердито смотрела на него, но, вспомнив про 2 суверена, пошла за спичками. «Благодарю», — коротко сказал он, когда она положила спички на стол и, повернувшись к ней спиной, стал снова глядеть в окно. Очевидно, разговор о бинтах и операциях был ему неприятен. Она решила не возвращаться к этой теме. Нелюбезность незнакомца рассердила ее, и Милли пришлось это почувствовать на себе. Приезжий оставался в гостиной до 4 часов, не давая решительно никакого повода зайти к нему. Почти все это время там было очень тихо, вероятно, он сидел у догорающего камина и курил трубку, а может, просто дремал. Однако, если бы кто-нибудь внимательно прислушался, то мог бы услышать, как он поворошил угли, а потом 5 минут расхаживал по комнате, и разговаривал сам с собой. Потом он снова сел, и под ним скрипнуло кресло.